Пока Хатаки Какаши и Майта Гай, стоявшие неподалеку от меня, разбирались с нападавшими, один из них посчитал, что может стать для меня достойным противником, и глупым боевым кличем решил известить меня о своих намерениях. Распечатав из пространственного кармана молот, ленивым броском снес голову этого шиноби с ее законного места. Словив вернувшееся по воздуху оружие, я краем глаза отметил, как гигантская лапа высвободившегося однохвостого биджу пробивает стену, создавая круглое отверстие для побега. Канкура и Тимари помогают ему уйти, а Саски следует за ними. Кажется, она желает закончить их с Гаарой сражение. Стремительно настигаю специальную трибуну, где должны были находиться Хокаге, Кодзекаге, старейшины и Дайме, после чего я быстро осознаю, что шляпу Кодзекаге носил Рачимару. Это означает, что он временно или на постоянной основе заменял его. Это еще лучше, чем прикончить предателя. Сразу наткнулся именного на того, кого хотел встретить. Ну, все, гаденыш, попался. Наруто, назад, это слишком опасно. А это Хокаге искренне боится за мою безопасность, но я не слушаю, и в одном коротком прыжке мой молот опускается прямо на ухмыляющуюся рожу Орочимару, отчего та исказилась в досаде и раздражении. При ударе мой молот вызвал столб молнии, который разрушил основание трибуны, отчего Анбу, что помогали Хокаге, едва успели закрыть атаки и переместить подальше отсюда каких-то важных гостей, пришедших посмотреть на заключительный этап экзамена. Орочимару в прыжке взмыл в воздух, Хокаге за ним, а я распечатал копье и приготовился к броску. В этот раз я тебе не дам уйти. Мой снаряд ожидаемо не попадает даже с учетом того, что змеиный Саннин находился в воздухе, ведь тот успел исказить свое тело так, чтобы копье прошло в опасной близости от него сбоку, но я на это лишь усмехнулся и телепортировался к метке, расположенной на шесте моего копья, прямо рядом с ним. Он удивился, а я, оскалившись, вмазал ему как следует кулаком в лицо, чем разбил его рожу в кашу, а тело Орочимару выполнило кульбит и полетело вниз подобно снаряду, после чего болванчиком приземлилось на крышу большого здания. Я не просто так без дела все это время просиживал дома, не только обучая Саске, но и сам совершенствуя свой стиль боя. Перед своим бывшим учеником приземляется Хирузин в боевом облачении, которое больше напоминало какой-то серый доспех с шлемом старых времен. Сложив несколько печатей, старик призвал какую-то обезьяну в одежде, напоминающую форму шиноби, и с протектором нашей деревни, которая без лишних слов обратилась в большой посох. Я начал медленно подступать к своему противнику, а Хокаге напряженно следовал рядом. Старик быстро осознал, что словами на мое решение участвовать в сражении с отступником деревни Скрытого Листа он повлиять не сможет. «Опять ты вмешиваешься в мои планы, монстр. Неужели у тебя нет других важных дел, кроме как помогать своему Хокаге? В конце концов, это личное сражение между учителем и учеником. Мне плевать, что между вами произошло. Я испытываю к тебе личную неприязнь, и этого достаточно. Слишком плохих воспоминаний у меня связано со змеями, сначала Ермунгант, а под конец уже один. Все мои беды исходят от вас, змей. И это ради этой Учиха. Хах, похоже, она очень дорога тебе». Последнее высказывание он проигнорировал, так как не понимал, о чем я веду речь. Пользуясь небольшой передышкой, четыре шиноби из деревни Звука установили полупрозрачный фиолетовый барьер, который не позволит никому выбраться за его пределы. Один из Анбу попытал свою удачу и сгорел в безжалостном пламени. Достаточно пустых разговоров. Согласен, Наруто. Думаю, ты будешь рад встретиться со своим отцом. Сложив несколько печатей, Орочимару призвал из земли деревянные гробы с иероглифами первый, второй и четвертый ровно тогда, когда я уже замахивался молотом, отчего я быстро смог направить удар в них, и если первый и второй гробы от него разрушились, открыв мне спрятанные в них тела каких-то шиноби, то гроб с надписью «Четвертый» даже без моего участия сразу после призыва исчез в облачке белого дыма. Я ощутил неприятный холод и до боли знакомое ощущение, как от искусства своего всяца. Искусство возрождения воскрешения. С помощью специальных рун души Возгорде не умирали и могли существовать ровно до тех пор, пока они не были отправлены в соответствующее им пространство или же лично возрождены всеотцом за их достижение и силу. Их души возвращали плоть и кровь, а новообретенное тело с помощью наложенных благословений Одина было небольшого усилено магией или способно на заклинания. Здесь то же самое. Пусть разработка достаточно сырая, но я ощущал в этих оболочках две достаточно сильные души. Хаширама и Табирама Синджу. Первый и второй Хокаге. Трое против двоих. Хах, посмотрим, кто кого. Сражаясь с мертвецами в ближнем бою, я сразу осознал то, что Хаширама и Табирама были крайне опасными бойцами. И это было мягко сказано. Все же, способность с легкостью блокировать мои удары молотом и копьем своими руками только за счет усиления явно говорила об особенности генома их клана. Я где-то вычитал, что все синджу были крайне выносливыми и физически развитыми шиноби, а Хаширама так и вообще обладал невероятной регенерацией. Его чакра буквально источала жизнь. Я случайно пропускаю удар в челюсть от Хаширамы. Мир пошатнулся и на секунду померк. Следом его брат производит серию из подсечки, выпада локтем и прямого удара в лицо. Рывком отпрыгиваю назад от подсечки, уворачиваюсь, отклонившись в бок от локтя, а удар в лицо заблокировал, скрестив руки в блоке. Довольно поздно осознаю, что будучи один не смогу противостоять им обоим, и создаю десяток теневых клонов. Я был слишком наивным и гордым, чтобы принять факт, что вдвоем они сильнее меня. Когда численное преимущество уже было за мной, то и сражение перестало выглядеть, как одностороннее избиение. В меня выпускает волну воды Табирама, вся крыша здания начала буквально превращаться в лес из гигантских деревьев. Из десятка теневых клонов осталось всего лишь трое. Даю мысленную команду, и мы бросаем вверх кунай бога грома, после чего делаем скачок вверх и оказываемся над техникой воды, но с некоторым запозданием осознаю, что не я один могу использовать печать бога грома. Табирама и его теневые клоны оказываются рядом со мной и моими клонами, мгновенно производя контратаку. Твою ма, не успеваю договорить из-за того, что Табирама ударил мне в бок и отправил мое тело лететь до крыши, разрушая ее поверхность. Оставляю на ней небольшую борозду из черепицы и штукатурки. Девятихвостый проснулся и возбужденно предлагает помощь в сражении, так как у него были старые счеты с синджу. Это было неудивительно, учитывая, что первый, кто его запечатал, породив цикл джинчурики, был именно Хаширама. Даю ему разрешение, ибо осознаю, что, даже с учетом всех моих способностей, мне нужна любая помощь. Тело погружается в оранжевую пленку и крайне быстро исцеляется от ранений. Хаширама приземляется на большую ветку дерева возле меня и складывает одну печать. Корни гигантского дерева быстро оплели мое тело и начали буквально высасывать из меня чакру биджу. Какого хера? Ах да, я как-то и забыл, что он на такое способен. Мне нужно быстро вынести одного из вас из игры. Вдвоем вы меня точно угробите, но зато я еще никогда не чувствовал себя так весело. Столб из молнии разрубил корни дерева, чакра биджу вернулась ко мне и уже более агрессивным и плотным потоком черно-красного цвета покрывала мое тело. Если Хаширама – это невероятно мощная и крепкая боевая единица, то Табирама – это крайне мобильный, быстрый и опасный противник. Если я хочу победить, то мне нужно разобраться именно со вторым Хокаге и только потом с первым. Проблема же заключалась в том, что, несмотря всю безвольность этих зомби, выполняющих приказы Орочимару, они до сих пор не показали всего того, что они умеют. Они нападают и используют свои техники так, словно они случайно их вспоминают. Такое чувство, будто они осознавали свое положение и таким образом старались сдерживать себя. Я своим применением полета бога грома как раз таки помог второму вспомнить этот прием. Настало время эксперимента. Мне нужно превысить свой текущий лимит скорости. Печать бога грома – это лишь маяк, и мне нужно просто перестать на него опираться. Табирама заметит мою попытку использовать его технику, последует за мной и попытается выполнить контратаку после моего выхода из телепортации. За считанные секунды, пока у меня проходили все эти мысли, в мою сторону отправили концентрированный поток воды, который разрезал деревья и крышу на части. Хаширама развернулся и отправился на помощь Орочимару, так как у него возникли сложности. Отлично, это как раз то, что мне нужно. Бросок куная бога грома. Мы бежим друг на друга, и вот я исчезаю в пространстве печати, а он с миллисекундой задержкой исчезает следом. Я появляюсь рядом с летящим кунаем. Сзади меня появляется Табирама, пытаясь воткнуть свой указательный палец с концентрированным круглым маленьким шариком воды в мой затылок. Скорее всего, это самая быстрая и опасная техника из его арсенала. В момент его выстрела искажаюсь в искрах молнии и оказываюсь за его спиной, в крученном движении пробиваю Табираму насквозь копьем, прибив его к крыше так, чтобы воскрешенный Каге не имел возможности двигаться. Я знаю, что восставшие из мертвых игнорируют повреждения и что даже фатальные ранения или потеря конечности не остановит их. Не останавливаясь на достигнутом, пробиваю его ноги и руки плотными потоками прутьев из молний. Ах, ха-ха-ха, ну и заставил же ты меня попотеть. Тяжело дыша, проговорил я это с усмешкой. Мне нужно пару секунд на передышку, а затем, воскрешенный второй Хокаге, игнорируя препятствия, начинает насильно разрушать свое тело для того, чтобы выбраться из своего положения. Просто смещает свое тело в бок и лишает себя рук и ног. Поврежденное тело начало медленно восстанавливаться так, будто оно состояло из бумаги. Проклятие, так и знал, что все не будет так просто. По всей видимости, технику воскрешения можно остановить только смертью ее исполнителя. Да и есть вероятность, что это ее не отменит. Что ж, тогда стоит попробовать использовать главную силу моего отца, дипломатию. Никогда не был силен в ней, но попытаться стоит. И это все, на что вы способны, второй Хокаге, Табирама Синджу. Вы позволяете какому-то ублюдку управлять собой и уничтожать все то, что вы так бережно защищали. Есть контакт, лицо неестественно дернулось, а тело вздрогнуло. Я, наследник четвертого Хокаге, наследник вашей техники. Я защищаю эту деревню от вас самих. В вашей душе должна еще остаться гордость и решимость игнорировать приказы этого надменного и отвратительного ублюдка, что посмел пробудить вас из загробного мира. К багровой радужке глаз вернулся оттенок жизни. Душа пробудилась от контроля техники воскрешения, но я не был уверен, долго ли это продлится. Я не позволю кому-то разрушить мое наследие. Наше наследие. Все еще машинально говорит и двигается, медленно идя в сторону сражающихся Хокаге и Орочимару с Хаширамой. Это тело плохо меня слушает. Техника не была завершена. Она не идеальна, а все из-за того, что я слишком поздно осознал, что мертвые должны оставаться среди мертвых. Нарушая этот баланс, нарушая это правило, мы перестаем принимать этот мир таков, какой он есть. Лишь глупые дети не желают отпускать своих близких, свое прошлое. Я возьму твой кунай и помешаю им убить третьего. Ты следуй за мной. Медленный шаг второго Хокаге сменился бегом, а я следовал за ним. Успели мы почти вовремя. Хаширама обвязал стеблями дерева третьего и его шест обезьяну, а Орочимару проткнул его живот своим мечом насквозь. Два куная бога грома пролетают рядом с текущим Хокаге и рядом с лицом Хаширамы. По выходу из телепортации хватаю Орочимару за шею, ломаю ему трахею и отправляю его в полет. Табирама оказывается рядом со своим братом, разрубает кунаем его ладони и кладет свою ладонь ему на лицо. Одно слово «кай», и контроль мысли и тела также возвращается к нему. «Брат, но я же...» «Нет времени на объяснение. Если призыватель снова попытается возобновить контроль, то делай, что угодно, но не позволяй ему этого сделать. Нас используют. Пусть мы и мертвы, но даже у мертвых есть гордость. Не так ли, мой тупоголовый брат? Эй, не стоит так ко мне обращаться при старике третьем и этом мальчишке. Я выпал в каплю, так как это последнее, чего я ожидал увидеть. Такого шумного раздолбая, который явно не похож на пример идеального шиноби. Буду обращаться, как хочу. В отличие от тебя, я снял контроль. Я просто при пробуждении слегка потерялся во времени и уснул. Ты ведь и сам это ощутил, когда очнулся, верно? Это последствия техники контроля. Пусть мы и осознавали происходящее, но наше мышление и разум были под контролем. Сильные эмоции и сила духа позволяют сломать этот барьер. Не хочу вас прерывать, но может мы прикончим вашего призывателя? Указываю указательным пальцем на Орочимару, что молча наблюдал за этим и выражал на лице смесь из непонимания, неверия и шока. Он уже успел сменить кожу для того, чтобы избавиться от ранения и сейчас уже прикидывал свои шансы на победу. Я потихоньку остывал, снял с себя покров биджу и был как никогда расслаблен. На это была одна простая причина. Орочимару позволил мне коснуться его, а потому я просто выжидал правильного момента. Сейчас я просто хотел узнать, что именно предпримет Орочимару. Попытается возобновить контроль над воскрешенными Каге, слепо атакует в отчаянной попытке убить старика Хирузина, которому требовался лишь еще один удар, или же просто попробует сбежать, позже создав новый план по убийству третьего. Орочимару выбрал последнее, не забыв перед этим отменить технику воскрешения. Его подчиненные создали большое облако белого дыма и скрылись в технике перемещения. Прости нас, третий. Несмотря на то, что техника воскрешения была отменена, Первый и второй Хокаге крайне медленно покидали мир живых. Клочки белой бумаги разрывались и разрушали их созданные тела. «Нет, это я должен просить вас о прощении. Я должен был предсказать, что Орочимару рано или поздно захочет большего и не пожелает, чтобы деревня ограничивала его в исследованиях. Я должен был. Люди меняются. Иногда в хорошую, а иногда в плохую сторону. Мы лишь можем подтолкнуть их к правильному направлению. Видимо, я слишком плохо направлял его, а возможно это из-за смерти Наваки. Я знаю, что он был ему не безразличен. После этого он никогда не выбирал фаворитов. Даже Митараши Анка была для него лишь игрушкой и инструментом. Наваки. Он был братом Цунаде Синджу. Был, ясно. А она теперь, вмешался в разговор Хаширама, не в деревне. Она не может вернуться. Она слишком многих потеряла. Постарайся, чтобы нас более не призывали, Сарутоби. Я буду очень зол, если мне снова придется сражаться против тебя или моей деревни. Оставил за собой последнее слово Табирама, вместе с братом окончательно развалившись в труху и оставив после себя лишь белый пепел, да трупы двух безымянных шиноби. Опомнившись, я перевел внимание на третьего. Хокаге, как вы? Ранение от клинка Орочимару определенно было ощутимым. По себе знаю. Инма помог сместить выпад лезвия в живот, но даже этого достаточно, чтобы оставить этого старика без сил сидеть на коленях перед своим любимым и крайне доблестным шиноби. Давайте-ка без этих фальшивых и глупых комплиментов. Анбу, какого хера вы еще стоите? Быстро вызвали Меднина. Что-что, все еще идут сражения. Да кого это волнует? Хокаге тут истекает кровью, а у вас тут сражения, ну, ни хера себе. Скорее всего, они уже вызвали помощь. Не стоит так на них кричать, Наруто. В ближайший месяц я не смогу выполнять свои обязанности. В это время мне нужно, чтобы кто-нибудь вызвал Цунаде для замены меня на посту Хокаге. Наруто, пожалуйста, подойди поближе. Это меня заинтриговало. Старик хотел что-то прошептать мне, передать что-то важное и опасался, что даже его анбу могут передать эту информацию. Если со мной что-то произойдет, и мое место займут черные и гнилые корни, то я лишь прошу не спешить, вырвать главный, что стал этому причиной, отрубить и сжечь его. Только после этого деревня продолжит свою жизнь. Если же это действительно произойдет, то ты можешь найти правду в документе У-09. Единственная копия сохранилась в моем кабинете, под столом, в третьей ячейке, на ней печать, нужна моя кровь или кровь Конохамару. Сейчас передать его тебе я не могу. Слишком много ушей и глаз. Конохамару самый простой и легкий вариант. Он слишком добрый и наивный, чтобы что-то понять. Правда, я не хочу, чтобы клан Учиха был окончательно уничтожен. Правда, рано или поздно всплывет наружу. Я лишь хочу, чтобы это помогло вам лучше понять ситуацию и дало возможность спасти ее, кого ее, их обоих. Со временем, ты поймешь, о чем я. Как же я не люблю загадки и интриги, которые плетутся вокруг меня. А вся эта игра слов лишь еще больше раздражает и выводит из себя. Старик будто заранее знал, что весь этот месяц, несмотря на то, что он находится в своей деревне под присмотром своих шиноби, у него все равно осталось не так много времени побыть среди живых. Хокаге будто заранее знал, что его жизни кто-то угрожает, и это явно не Орочимару, а кто-то из его близкого круга. Именно поэтому он предупредил меня и дал информацию, чтобы я мог найти правду, а не слепо следовал своим эмоциям. Просто есть разница между созданием врага из целого общества и устранением определенных лиц для сохранения жизни людей. Именно перед лицом своей будущей смерти Сарутоби Хирузин будто пробудил в себе чувство сожаления и вины за то, что произошло и что произойдет дальше. Я могу уважать людей, которые способны измениться к лучшему ради будущего своих людей. Никогда не поздно пожелать стать лучше, а не постоянно жалеть о том, что произошло. Следовать предопределенному сценарию, который, как некоторым кажется, невозможно изменить. Глава 17. Вознесение. У меня не было желания находиться возле раненого и истощенного Хокаге больше, чем требуется. Я не нанимался нянькой, лишь молча проводил взглядом его удаляющуюся фигуру, сопровождаемую несколькими анбу. У меня было два выбора: переместиться к Орочимару и прикончить его, или же посмотреть, как там дела у Саски. Меня немного беспокоило то, что я не ощутил ее попытки подачи сигнала на метку печать. Это могло означало, что либо она вполне спокойно справлялась сама, либо же она просто не могла подать в нее свою чакру. Последнее, конечно же, было маловероятно, так как я ни за что не приму тот факт, что какой-то джин Чурики Однохвостого или даже сам Однохвостый может ее поймать и убить. Мой выбор был очевиден. Орочимару никуда от меня не убежит. При телепортации я уже смог застать забавную картину, а именно кульминацию сражения между Саске и моим братом по судьбе. Местный лес, что был неподалеку от Конохи, подвергся разрушению. Десятки деревьев были повалены, вырваны из земли, а некоторые ровно разрезаны. Земля местами была покрыта ямами от ударов и местами все еще имела следы от бушующего пламени. Некоторые ямы и углубления уж очень сильно напоминали следы от гигантских лап или ступней чудовища. Это позволило мне понять, что Гаара все же не смог сдержать внутри себя Биджу и выпустил его наружу. Я был несколько горд и восхищен тем, что Саске Учиха, будучи простым генином, смогла пережить подобное сражение в одиночку, без моей или еще чьей-либо помощи. Тело Учихи было покрыто небольшими порезами, царапинами, а также было награждено кровоподтеком в районе брови, из-за которого ее правый глаз был закрыт. Она была полностью обессилена и опиралась на свой меч, как на своего рода трость. Сам же Джин Чурики лежал на животе напротив Саске и, по всей видимости, не мог двигаться. Лицо, рассеченное от правой брови до левой стороны челюсти, говорило о том, что только что Гаара лишь из последних сил смог частично увернуться от ее атаки. В лучшем случае будет глубокий шрам, а в худшем истечет кровью, но, насколько мне известно, сами Биджу не особо-то и желают, чтобы их джинчурики погибли до их высвобождения из печати. Процесс перерождения для Биджу настолько неприятен, что они готовы смириться с судьбой инструментов в руках шиноби. Гаара выкарабкается, никуда не денется. Перед лежащим на земле Гаарой стояли его соратники, Тимари и Канкура. Они были готовы встать на его защиту, молча и напряженно ожидали от меня первого хода. «Я вижу, что ты настолько увлеклась своим сражением, что совсем осталась без чакры. Даже не осталось на то, чтобы позвать меня. А если бы я решил не проверить тебя, и они решили воспользоваться твоим уязвимым положением и убить тебя, но ты все же проверил. Я верила в то, что ты рано или поздно придешь, да и ситуация ранее была несколько иная. Они не были настроены на то, чтобы атаковать меня, а лишь защитить своего брата. Так они и его семья, хах, да. Они показали мне свою решимость и что они не просто глупый и трусливый сброд. Людям свойственно меняться. Ладно, можете расслабиться. Я здесь не для того, чтобы захватить вашего джинчурики или устроить сражение с вами». На лицах шиноби из деревни Песка отобразилось непонимание, ведь они все еще считали нас врагами. Их Казекаге устроил нападение на деревню, а они лишь следовали его приказам. Может, вы и не знали, но все это время на трибуне Казекаге заменял Рачимару, что и напал на нашего Хокаге, а это значит, что ваш настоящий Казекаге захвачен или, что еще вероятнее, мертв. Все же, раз лидером деревни Звука является Орочимару, то несложно понять, что именно произошло, верно. Нас использовали, пораженно проговорила Тимари, а Канкура лишь сжал ладонь в кулак и опустил голову, будто он вспомнил что-то из прошлого, верно, и никто из вас, конечно же, даже не смог понять этого, несмотря на то, что вы трое являетесь наследниками вашего отца. Никто из вас не заметил подмены этого, Казекаге. К нам сложно применить такое понятие, как нормальная и дружная семья. Если отец желал нас не видеть, мы просто исполняли его волю. Простые безвольные куклы, не желающие думать за себя. Хах, Гаара, я вижу, что ты выпустил Биджу. Неужели наш разговор ничему тебя не научил? Наруто, не нужно. Я уже поговорила с ним. Просто на тот момент это все, что он знал. Каждый сам решает за себя и создает свою истину, но в самом конце, по итогу всего этого бессмысленного, но приятного сражения, Гаара смог найти для себя новую истину, равно, как и я свою. Ха-ха, вижу, что ты наконец смогла понять, о чем я говорил на наших тренировках. Да, я осознавал, что дальнейшая беседа не имела смысла и что мне стоит позаботиться о ранениях Саске, после чего отправить ее отдыхать. Она это заслужила. Саске Учиха не знала, для чего она сейчас преследует джинчурики Однохвостого, Гаару Песчаного. Их сражение закончилось на трибуне именно тогда, когда началось нападение на деревню. Самое логичное и правильное, что она должна была сделать, это просто укрыться и дождаться, пока более опытные и сильные шиноби отразят нападение. Но действительно ли это то, чего она хочет? Она вспомнила причину, почему делает то, что делает. Запомни, Саске, сражение никогда не закончится. Испокон веков люди сражаются друг с другом по разным причинам, а иногда причины и вовсе не нужны. Это наша природа и наше предназначение – сражаться за свое существование. Современные и цивилизованные люди пытаются словами объяснить воинам, что мы должны перестать сражаться друг с другом и решить наши разногласия простым разговором, но, как по мне, это полная херня. Они пытаются погасить в нас природные инстинкты, которые зародились еще с самых первых людей, и использовать в своих целях. Таким образом им проще управлять людьми и при этом не нужно лично пачкать руки в крови. Мы сражаемся, потому что нам это нравится. Потому что в нашей голове есть нечто, из-за чего мы получаем от этого удовольствие. Мы можем придумывать причины для сражения. Ты сражаешься ради клана, но ты забываешь о самом главном. Мы прежде всего сражаемся ради самих себя. Ответ был с самого начала прямо перед ее лицом. Ей на самом деле не нужна была причина для сражения с сильным оппонентом. Это лишь простое желание превзойти свой предел. Осознание факта, что она не является злым или безумным человеком, что идет по стопам Итачиучиха, принесло ей покой в ее душу. Хотя, в каком-то смысле это не являлось нормальным в глазах обычных людей. Она была уверена, что это качество она переняла от него, однако ей не хотелось походить на фанатика сражений, а лишь достичь своей цели, превзойти свой текущий предел, снова и снова. Тимари и Конкура хотели выиграть время для своего брата, но сам Гаара снес их в сторону небрежным взмахом мутировавшей руки, частично состоящей из чакры Биджу. «Не, мешайтесь, она, моя добыча». Большая песчаная ладонь с когтями и странными печатями метит прямо в нее. Взмах меча, что быстро покрылся элементом молнии, слева направо срубает его руку, как бумагу, и она рассыпается. Гаара раскладывает печать концентрации, и весь песок из кувшина сначала скапливается под его ногами, а потом и направляется на нее гигантской волной. В стремительном спринте Саски направляется прямо на него и поочередно создает теневых клонов для сбивания своего противника с толку. Оригинал срезает волну песка очередным горизонтальным взмахом удлинившего лезвия с элементом молнии, но песок словно не желает бессильно рассыпаться и в еще воздухе преобразуется в песочные сюрикены и колья, что атаковали ее с разных сторон, поочередно уничтожая ее клонов и вынуждая Учиху маневрировать между деревьями, кружа вокруг Джинчурики в поисках бреши в его защите. Шаринган позволял ей с легкостью предугадывать траекторию атак Гаары и обнаружить его будущую ловушку. Под его ногами находилась лужа песка, что едва заметно вибрировала. Стоит ей сблизиться на расстоянии удара, и под ее ногами образуются какие-нибудь шипы или прутья из песка. Также она потихоньку начинала уставать из-за того, что еще будучи на арене была вынуждена потратить свою чакру на усиление своего тела элементом молнии и нанесение удара техникой, которая забрала у нее треть чакры. Время не было на ее стороне. Да, она могла бы использовать режим проклятой печати, но после него она будет поставлена на таймер, и если ей не удастся победить достаточно быстро, то после этого ее будет лишь ожидать смерть. Истощение тела такого уровня лишит ее возможности дать какой-то достойный отпор, а ее гордость, перемешанная с предвкушением и возбуждением от этого сражения, не позволяла ей принимать вариант в вызове своего учителя. Несмотря на то, что Шаринган позволял видеть траектории созданных из песка снарядов, это все еще не позволяло ей увернуться от их всех из-за того, что ее дадзюцу не является бейкуганом, что обладает сферическим восприятием. Несколько песочных лезвий и колев задели ее, оставив легкие режущие ранения и царапины. Однако, сосредоточенный на атаке Джинчурики не смог предсказать ее следующую атаку. С разных сторон теневые клоны бросили множество сюрикенов и кунаев в попытке задеть или отвлечь Гаару, на что тот лишь оскалился и тонкой стеной из песка смог остановить их. Анализ Шарингана позволил ей определить, что они были значительно тоньше прошлых стен из-за того, что почти большая часть песка уходила на его атаки, как она и предполагала. Пока теневые клоны отвлекали его, Саски натянула тетиву своего лука, созданного из чакры молнии. Прямая тонкая молния с характерным свистом пробила звуковой барьер. Попытка закрыться от атаки песком провалилась из-за недостаточной толщины стен, отчего снаряд угодил ему прямо в висок и пробил его защитную пленку из песка, вызвав слабое кровотечение и контузию. Несколько теневых клонов приближались, заметив столь удобный момент для атаки, но Джинчурики яростно закричал, а лесная поляна погрузилась в белый дым. Грохот, шум разрушения деревьев, и гигантская фигура возвысилась над ней. Когда дым развеялся, она смогла подтвердить свои догадки. По внешнему описанию это действительно был однохвостый биджу, во лбу которого сейчас безвольной тушей горизонтально висел наполовину погруженный в песок Гаара. Гаара, и это все, на что ты способен. Стать не более чем куклой в руках биджу. Это все, что я могу. Отчаянно, с грустью, но в то же время злобно протянул Джин Чурики, складывая ладони в печать для погружения в принудительный сон. Гигантская фигура биджу действительно вызывала некоторый страх, но в то же время возбуждение. Биджу, вне всякого сомнения, сильнее обычных шиноби, но они неповоротливые, медленные и предсказуемые. Саске использовала его тело, как опору для передвижения, и намеревалась разбудить Гаару вне зависимости от его желания. Ее интересовал не биджу, а Гаара песчаный, но тело биджу было крайне необычным. Оно будто состояло из песка, и стоило ей только попытаться направиться к нему, как в ее сторону из-под кожи биджу вылетел песок, что помчался прямо за ней. Учиха не могла позволить, чтобы песок замедлил ее или захватил из-за опасности и риска поражения, а потому она приняла решение использовать проклятую метку. Будоражащие ощущения силы и легкости в теле заполняли каждую ее клеточку. Песок не поспевал за ее приближением, а биджу ощутил некоторый страх из-за того факта, что его противник может разбудить Джин Чурики и, соответственно, вернуть его обратно в печать. Стремительный мощный прыжок. Саске оказывается над головой биджу и готовится для финальной атаки, но ее планы прервались из-за того, что, хоть однохвостый и не был способен использовать бомбу биджу, это вовсе не означало, что у него не было своих техник. Помимо манипуляций песком, он мог посылать изо рта гигантские потоки ветра, что принимали либо форму волны, либо круглого снаряда. Для шарообразного снаряда требовались концентрация и несколько секунд времени для формирования, а потому он выпустил волну воздуха, что подбросило учиху в небо еще выше, что делало из нее легкую мишень для его следующей техники ветра. Но кто сказал, что она не ожидала, что по итогу будет сражаться с биджу? Саске еще до сражения с Гаарой предполагала, что биджу может частично или даже полностью захватить тело Джин Чурики, и потому перед сражением с ним выявила у его биджу все сильные и слабые стороны. Однохвостый владел стихией песка и стихией ветра. Это был известный факт, что сильнее воздуха, огонь, а это именно то, чем она владеет. Правда, она несколько сомневалась в своих шансах превзойти ветряные техники биджу из-за разницы в уровне. Каким бы сильным поток пламени ни был, сильный поток воздух может просто потушить его. Чем больше враг, тем громче падает. Чем больше враг, тем громче крик. Это не означало, что у нее не было плана для атаки, даже находясь в таком невыгодном положении. Находясь в воздухе, Саске складывает печать и создает рядом с собой теневых клонов, что одновременно с ней начали применять огненную технику. Катон, дыхание дракона, фуутон, воздушная пуля. Пока техники приближались друг к другу, в этот же момент вокруг биджу сформировался квадратный барьер из электричества. Кинетическая пленка не позволит огню выйти за ее пределы, ведь, что нанесет больше урона, огонь, который распространяется по округе, или же заключенный в закрытом участке. Несколько секунд пламя сражалось против стихии ветра, что должна потушить пламя или быть поглощенным им, усилив эту технику, но к великому удивлению биджу техника огня поглотила его технику, отчего пламя стремительно начало приближаться к нему. Биджу начал думать и реагировать на опасность, исходя из своих животных инстинктов. Ему нужно было уйти с траектории атаки, но некая сила, исходящая от последней официальной представительницы клана Учиха, не позволила ему этого сделать. Дадзюцу великого клана, пусть и не подчинила его разум, но вбила в его мозг одно простое слово – «Остановись». Огонь приближался прямо к его голове и, снова подчиняясь инстинктам, биджу закрывает ее своей гигантской лапой. Да, даже если огонь и накроет его, ему ничего не будет стоить после этого атаковать ту назойливую мошку, возомнившую себя сильнее биджу. Чего только биджу не знал, так это того, что техника огня не являлась ее последней атакой. Вторая форма – взмах. За потоком огня притаилась невидимая режущая косая линия, что разрубила его лапу из песка, но целью являлись не рука или сам биджу, а Джин Чурики, до которого дошла лишь заметно ослабленная атака, но даже этого оказалось достаточно, чтобы она пробила защитную оболочку из песка, оставив на его лице порез, и мгновенно разбудила Джин Чурики, тем самым отправляя биджу обратно в печать. В технику огня и технику меча она вложила все, что могла. Пока Саске была в воздухе, один из ее теневых клонов, что был на земле, установил барьер в последний момент, поймав ее и спася от жесткого падения. Гаара же из последних сил смог смягчить падение своим песком. «Тэ, ты почему ты такая сильная? Наша жизнь – это не только сражение с врагами. Даже если твоя жизнь полна разочарований, это вовсе не влияет на сам мир вокруг. Он все еще остается прекрасным и полным приятных красок. Да, люди порой бывают глупыми и жестокими существами, но это вовсе не означает, что они все такие. Всегда найдутся те, кто будут нарушать привычные этому миру правила и законы. Если у тебя нет никого, то найди тех, кто может протянуть руку и помощь. Ты видел Наруто и знаешь, на что он способен, но почему он все еще живет с улыбкой на устах? Почему попусту не причиняет боли и не устраняет тех, кто его раздражает? Все просто. Гордость. Он ставит себя выше меня, тебя и даже Хокаге и считает низким принимать на свой счет оскорбления, взгляды и враждебные намерения от других до тех самых пор, пока они не решат вызвать его на сражение или не перейдут некую черту. Некоторые люди заслуживают второго шанса, а некоторые могут и не заслуживать. Некоторые ничему не учатся и попусту не хотят учиться. Попытайся быть гордым не от того факта, что ты – монстр, а от того, что ты – человек, и тогда люди начнут не просто бояться тебя, а уважать и, наконец, по-настоящему любить. Если ты сможешь это сделать, то они будут не в страхе говорить твое имя, а в гордости и уважении. Ты будешь их монстром и научишься жить среди них. Гаара оперся руками о землю, встав на колени, скривился до боли от осознания собственной слабости, но в то же время он осознал, что слабым был не только он, но еще и Биджу. Более не было смысла равняться на силу этого монстра, ведь его смог победить какой-то человек, что смотрел на него без страха, ненависти, а с жалостью и спокойствием. Вдруг Канкура и Тимари встали перед ним и приготовились защитить от нападения Саске. Они озвучили свои откровения, в частности о своем родном брате. Они действительно боялись Гаару и того, что он может с ними сделать, но в то же время они жалели и всем сердцем хотели изменить его текущее положение. Их отец управлял их судьбой, и прямо сейчас они пошли против его решения создать из их родного брата простое оружие. Сколько бы они себя ни убеждали, но смотреть на него, как на простое оружие, они попросту уже более не могли. Их общие воспоминания и кровь – это доказательство их родства, наследия. Они более не могут притворяться и делать вид, что им все равно и что это необходимо для деревни Песка. Гаара в первую очередь наш брат, а уже только потом Джинчурики. Я не могу позволить тебе причинить ему вред. Вместе с последними словами Канкура выставил вперед ладонь, сложив пальцы в форме когтей с нитями чакры, отчего закрытая бинтами кукла за его спиной ожила и вышла вперед. Саске ненадолго прикрыла глаза и усмехнулась. Это было приятное сражение и заключительная сцена, но в то же время отсутствие чакры и истощение в теле вызывали такое щекотливое положение. Она не хотела озвучивать тот факт, что она сейчас крайне уязвима для их будущей атаки, но почти сразу после слов марионетчика появился Наруто. Перекинувшись с тройкой из песка парочкой слов, он подхватил ее на руки и переместил к себе домой. Уже дома он спокойно поделился новостями, обработал ее раны и уложил спать. Весь процесс с обработки ран Наруто молчал, и это вызывало некоторые подозрения и вопросы, но она предпочла молчать. Слишком серьезный и молчаливый. Я чувствую, что будущее будет крайне неприятным, а потому через некоторое время я решусь на один эксперимент. Я хочу быть уверенным в том, что мне не нужно будет беспокоиться о тебе. Твои дух и тело уже смогли перенести достаточно испытаний. Даже Биджу у тебя уже вызывает не страх, а лишь простое возбуждение перед сражением. Мне нужно немного времени для подготовки. Все это время тебе следует просто отдыхать и набираться сил. Чакра-истощение – это крайне неприятная вещь. Чувствуешь себя овощем. По себе знаю, а потому стараюсь никогда не повторять. Хорошо. Краткость – это твой самый лучший талант. Ну, после решимости и упертости на тренировках. Ладно, у меня есть одно незаконченное дело. Через пару часов вернусь. Было неприятно от того факта, что Орочимару, по всей видимости, предсказал мою попытку вернуться за ним и сразу после своего побега сбросил шкуру у ворот нашей деревни. Не просто восстановил поврежденный участок своего тела, а произвел полную его замену. С досадой пнув куклу труп по голове, я решил прогуляться по деревне, по пути анализируя потери и повреждения. Южные ворота были разрушены в результате призыва гигантских змей, несколько домов были уничтожены взрыв печатями, но среди шиноби потерь было не так много. В основном было много раненых. На полное восстановление деревни от нападения уйдет где-то неделя, плюс-минус пара дней, в зависимости от того, как быстро старейшины решат вопрос с деревней песка. Я был на иголках от последних слов Хокаге. У меня складывалось впечатление, что старик пророчит собственную смерть и таким образом умоляет меня не слишком торопиться и принимать поспешные решения. С одной стороны, старик получил от меня некоторую долю доверия за все то время, что мы сотрудничали друг с другом. С другой стороны, это доверие получил лишь он, а не круг его друзей. Старейшины Хамура Митакада и Кахару Утатане, а также незабываемо главе корня, Шимури Данза. Я более чем уверен, что эти старики могут задумать что-то крайне глупое, пока их лидер находится в критическом состоянии. Хирузин даже решил подстраховаться и вызвать Цунади себе на замену только ради того, чтобы этот старый сброд не назначил на место Хокаге не того человека. Я не имею права слепо ожидать действий от верхушки и надеяться на то, что Сарутоби вернется на место лидера деревни и будет дальше править ей, особо не выделяя мое существование и мои перспективные способности. Я не хочу, чтобы мной пользовались или пытались манипулировать. Единственный человек, который мне не безразличен на текущий момент, это Саске Учиха, а потому я не особо волновался насчет того, что они смогут как-то на меня повлиять, изменить, заставить делать то, что вызывает у меня отторжение. Я не какое-то глупое оружие, которое будет исполнять приказ по уничтожению тех или иных людей. Саске не глупа и вполне способна сама думать своей головой, в отличие от остальных. Как я могу предсказать плохие события? Атрис поможет своими шпионскими способностями. Все равно, если что-то произойдет, то в первую очередь они решат обговорить свое решение на собрании. Без проработанного плана и согласия важных ответственных лиц они точно не станут делать поспешных и опасных решений. Неделю спустя. Эта неделя была очень тихой. Деревня восстановилась после нападения. Были проведены похороны пострадавших сторон. Старейшины заключили союз с деревней Песка и принесли свои извинения за прошедшие события. Я не знал, что именно Коноха получила помимо союза и этих пустых извинений, но лучше бы эти слова были подкреплены деньгами или техниками. Думаю, они смогли найти что-то, что устраивает Хокаге, старейшины Данза. Гаара перед уходом в деревню выглядел куда более живым и спокойным. За эту неделю он заметно изменился. Это ощущалось по его взгляду. Он признался мне, что поговорил со своим Биджу и они заключили между собой договор. Конечно же, Биджу не сразу пошел на контакт и ему потребовалось доказать свою силу в подсознании, и ему это удалось. Джин Чурики был благодарен мне и Саске за урок, который тот смог усвоить от нас и дал слово, что всегда будет нашим союзником. Сарутоби Хирузин временно не мог выполнять роль Хокаге и находился на лечении, а потому на всеобщей речи объявил о желании оставить свой пост Хокаге и в ближайшее время передать этот титул. Кому? Самое странное было то, что он при всех не озвучил главную информацию о том, что будущим пятым Хокаге будет именно Цунади Синджу. Скорее всего, он не хотел давать лживых обещаний из-за того, что этот титул сначала она должна добровольно принять. Он также в конце отдал приказ отшельнику-извращенцу на поиски Цунади Синджу и то, что у него есть 3 дня на подготовку и дорогу, отдохнуть, закупиться провизией и так далее. На самом деле я был несколько удивлен тем, что Хирузин не послал Джираю сразу на следующий день за Цунади, так как была вероятность того, что шпионы Орочимару могут передать информацию, а тот решит навестить саму Цунади. Убьет, рекрутирует или что-то иное, я без понятия, что именно в голове у этой змеи. Да и саму Цунади я лично не знаю и что ею движет. Все же, помимо потери доверия, у нее в душе могла расти злость и ненависть на саму деревню, что забрало у нее сначала мужа, а затем уже и брата. Так или иначе, но лишь время покажет, что именно произойдет. У меня нет желания мчаться вперед всех. Даже если я с помощью Атриса найду Цунади раньше, чем Орочимару, то что именно я могу ей обещать? Я не знаю того, что она желает. Джирая, возможно, знает больше меня, но лично меня не волновала ее судьба или старика Сарутоби Хирузина. Если кто-то желает поиграть, то пожалуйста, пусть делает свой ход, но за последствия будут отвечать не только фигуры, которыми они управляют, но и сами игроки. Я не игрок и никогда им не был. Все это вносит хаотичность и дискомфорт от будущего, но от этого также появляется интерес. Новые испытания и противники, что возомнили о себе невесть что. Мой текущий приоритет – Саске Учиха. Стоит мне решить вопрос, который касается ее существования, то я смогу спокойно и просто принимать окружение и заняться вещами поважнее. Никто не желает потерять что-то дорогое своему сердцу. Люди говорят, что они осознают истинные ценности тех или иных вещей, лишь после того, как они это теряют, и я могу с полной уверенностью подтвердить эти слова. Магни, Мади. Время было утро. Я сидел за кухонным столом, в одной руке свежезаваренный горячий шоколад, а в другой воткнутая в вилку качественно прожаренный стейк. Через некоторое время подошла Саске после утренней процедуры, что также наливала из чайника горячий шоколад. «Что ж, за эту неделю ты вполне смогла привести себя в порядок, а потому мы можем приступить к главному событию в твоей жизни. Ближе к вечеру мы пойдем в одно специальное место. Мне нужно, чтобы у тебя не осталось никаких незаконченных дел, желаний или сожалений. Я готов исполнить все, что ты хочешь, все, что угодно», — пораженно повторила она, ибо не верила в такую щедрость. «В пределах разумного, конечно же», — коротко утвердительно киваю, сохраняя нейтральный тон и делаю вид, что это вполне самая обычная просьба. Все же, этот день может стать для нее последним. Сразу предупреждаю, что даже если это твой последний день, то это не повод требовать с меня секс. Мне плевать, если ты под конец своей жизни так и останешься девственницей. Она понурила голову, ужасно покраснела и пыталась что-то промямлить касательно всего этого, но какого-то адекватного ответа из ее уст не выходило. Вечер нашего, так называемого, свидания будет завершен совершенно непредсказуемо. Даже я не могу с полной уверенностью сказать, что именно тебя завтра ждет. Можешь считать, что сегодня твой последний день жизни на этой земле, и тебе нужно придумать, как бы ты хотела его провести. Я указал указательным пальцем на виски и говорил это максимально серьезным тоном. Самое забавное было то, что я говорил чистую правду. Даже я не могу предсказать, все ли пройдет хорошо или нет, так как никто из богов девяти миров, ни даже сам великий всеотец, никогда бы не посмел сделать что-то подобное. Слишком глупое и опасное. Это в моем стиле. Учиха все еще была смущена перспективами, но быстро взяла свои эмоции под контроль, так как скорее всего осознавала, что она не имеет права переходить между нами определенную черту. «У меня есть пара идей». Все было крайне банально, просто и повседневно. В первую очередь она попросила, чтобы я взял ее за ладонь и следовал по тем или иным местам. Первым местом была местная кондитерская, в которой продавали мороженое и разного рода сладости. Я не был любителем сладкого и привык всегда соблюдать рацион из мяса, овощей, фруктов и иногда выпивки, но Саске с важным видом гордого павлина утверждала, что мне нужно попробовать это. Она и сама призналась, что не была особо любителем сладкого, но ей хотелось запомнить этот вкус, учитывая то, что это может стать последним, что она попробует. Много, конечно же, не заказывали. Попробовали парочку мороженого из рекомендаций. Пломбир и двойной лед был один из самых популярных выборов в магазине, а потому именно их она и выбрала. Пломбир за счет своего особого мягкого молочного вкуса, а двойной лед был особенный тем, что он готовился с двумя простыми маленькими палочками, которые друзья или очень близкие друзья могли разломить на две части и поделиться друг с другом. Это создавало некую связь и тепло между людьми. Когда один человек делится приятным, холодным и сладким лакомством с дорогим человеком, мне даже на минуту показалось, что Саске Учиха как-то подозрительно и неправильно, скажем, употребляла ледяную продолговатую половинку мороженого. Хотя, наблюдая за этим зрелищем одним глазом, был готов признать, что эта неловкость и невинность была в связи с недостатком опыта употребления подобного продукта, отчего я был готов списать это на глупое воображение моего пошлого сознания. Следующим на очереди было специальное кафе «Кошачья лапа», особенность которого заключалась в том, что там подавали довольно дорогую, но качественно приготовленные морепродукты с разного рода специями и приправами. Кафе славилось тем, что помимо вкусной еды в кафе присутствовала небольшая такая стая разных милых кошек, котов и котят, что, будучи выдрессированные до идеала самой владелицей кафе, создавали лишь образ местного атрибута. Клиенты могли их потрогать, погладить и укладывать себе на колени или на руки. Клиенты также могли кормить их своей едой, но это не было обязательным. Нужно ли говорить, что практически все клиенты порой делились с ними своей едой? Это место было для меня чуждым, и я был несколько удивлен тому, что соски имеют такую нежную и мягкую сторону. Слабость по отношению к этим слабым и мелким животным, но я никак негативно это не комментировал. У каждого свои предпочтения и вкусы, да и не находил я в ней эту сторону чем-то глупым и неправильным. Все же, девушки и девочки падки на милые вещи, коим представляли эти котята. Мы с Соски сидели перед столом, на котором было уже разложено несколько тарелок с суши и морепродуктами. Весь пол кафе и полукруглый диван был из мягкого материала для более удобного времяпровождения. На коленях у Соски лежала клубком небольшая черная кошка с янтарными глазами, что периодически мурлыкало. Я не сильно от нее отличался, и у моих коленях сидел маленький рыжий котенок с изумрудными глазами, что в отличие от кошки Соски был крайне напряженной ровной статуей и сидел на пятой точке, а все потому, что некоторые животные достаточно хорошо могут ощущать то, что скрыто от человеческого глаза, да и учитывая то, что хозяйка этого кафе является шиноби, которая заключила контракт с непростыми кошками, а именно с кошками, которые могут общаться и использовать чакру, уверяет меня в том, что этот образец меня банально опасается, но старается до самого конца исполнять свою роль. Скоро наступит вечер, Соски, решил спокойно напомнить я ей, сохраняя безразличное и спокойное выражение, несмотря на то, что на моей голове была лишняя пара накладных кошачьих желтых ушей под цвет моих волос. На голове у Чиха также присутствовал такой атрибут, но черного цвета. Да, я помню. Даже подсказки не дашь, это было слишком просто. С некоторой досадой проговорил я ей это, так как я хотел бы ей сказать, но не могу, так как это может нарушить последующий сценарий ритуала, но одну косвенную подсказку я все же могу ей дать. Знаешь, Соски, в прошлом, когда я был крайне молод, я однажды влюбился в одну простую, грубую, но в то же время храбрую девушку по имени Эмма по прозвищу Крушительница. Она была валькирией и была настоящей безумной фурией на поле сражения. Она мастерски владела одноручным топором в левой руке и также невероятно владела молотом в правой. Учитывая тот факт, что у людей чаще всего одна из рук сильнее второй, то именно топором она ослабляла врага, а молотом буквально крушила противника, оставляя на месте ударов лишь кашу из внутренности или раздробленного черепа. Я вспоминал далекое прошлое с мягкой улыбкой на устах, а Соски молча с некоторым волнением и интересом тихо слушала. Несмотря на то, что она была моей первой любовью, у меня были свои обязанности перед моим отцом. В какой-то момент своей жизни я не смог вовремя прийти к ней на помощь на поле сражения. Я держал ее в своих руках, она истекала кровью, а на ее устах была лишь мягкая улыбка. Ее последние слова были таковы: «Я убила более сотни воинов и прожила более сотни жизней, но именно в твоих руках я ощущаю себя по-настоящему живой. Шансы были не на моей стороне, но это не по моей природе, убегать от врага. Не скорби по моей смерти. Вместо этого гордись мною». Я подарил ей последний поцелуй. «Ты, наверное, думаешь, что я ощущаю вину за то, что оставил ее. Нет, это не так. Она с самого начала выбрала путь воина и погибла так, как подобает воину. Я был рад и горд за ее достижение, несмотря на горечь от утраты, но благодаря ее смерти и моему отцу я осознал для себя одну очень простую, но крайне важную вещь. Я – бог, а она – простой человек. С самого начала нам не суждено было быть вместе. Сколько ты думаешь мне на самом деле лет, Соски?» Я перестал считать после 1000, так как не видел в этом смысла. Для меня несколько десятков или даже сотни лет – это простая крупица или даже мгновения, которые не будут иметь какого-либо значения для моего тела или разума. Именно поэтому я ничего не ощущаю по отношению к людям, когда они умирают. Умрете вы сейчас или умрете позднее от старости, какая разница? Это не имеет значения. Ну, по крайней мере, я думал так раньше. Если бы я с самого начала своего пробуждения здесь считал всех людей бессмысленными и не придавал своему окружению никакого значения, то само мое существование было бы бессмысленным. Я не мог бы сосуществовать с вами. Я – неполноценный бог. На текущий момент я – Наруто Узумаки, но это вовсе не значит, то, что я не Тор, бог грома и молний. Я понимаю, что это трудно понять, но вскоре ты осознаешь, к чему я веду. Ты утверждаешь, что ты можешь жить сотни или даже тысячи лет. Это факт. В тот самый момент, когда в тело ударила молния, мой дух и моя жизненная сила Бога вошло в это смертное тело и по ходу времени изменяло его. Тот облик, что ты видишь перед собой, я могу сохранять многие десятилетия или даже столетия. Остальное время до вечера не отличались чем-то особенным. Мой теневой клон развеялся и передал информацию о том, что все приготовления были готовы. Передал Саске, чтобы она взяла с собой все, что ей необходимо, и направились в специальную пустую поляну, что находилась за статуями Хокаге. Площадь простиралась на десятки километров. Простой пустырь, на котором невозможно было что-то посадить из-за грубой и сухой породы. Думаю, одна из основных причин, почему этот участок пустовал, заключалась в том, что деревня находилась поодаль от нее, и никому не хочется тратить время на передвижение с горы со статуями Хокаге до самой деревни на свою работу или закупкой провизии. Если на этом месте и будет что-то, то скорее всего только открытые каналы передвижения курьеров или торговцев. Сейчас же, меня это не особо волновало. Мы простым шагом добрались до поляны, в пасмурных тучах в небе сверкали молнии, а следом раздавался грохот грома. Солнце уже вот-вот готово было зайти в закат, и лишь оранжевая половинка ознаменовала о будущем завершении дня. Саске была одета так же, как обычно она одевается на тренировках. Открытая серая рубашка, синяя юбка, длинные черные чулки и синие ботинки шиноби. Также имеется пояс с запечатывающим свитком. В левой руке держит свой меч в ножнах и напряженно ожидает от меня инструкций или пояснений, но в этот раз все будет иначе. Я не смогу ей объяснить. Это то, что она должна понять сама. Я должен буду лишь направить и показать. Перед началом я установил визуальный и звукоизолирующий барьер, но предсказывая будущие события, я не думаю, что он сможет скрыть все то, что произойдет. «С чего начнем?» – нетерпеливо спросила она, на что я лишь распечатал из своего пространственного кармана у ладони запечатанный в деревянной пробке продолговатый белый фарфоровый кувшин, который хранил мою разбавленную кровь, чакру, а тот факт, что сам кувшин был покрыт множествами невидимыми обычному глазу рунами, так же, как и на земле под нами, лишь подтверждало готовность к последующему событию. «Назад пути уже нет, выпей это!» – она коротко кивнула. Отпустила левую ладонь от ножен, и они спокойно зависают в вертикальном положении в воздухе. Правая ладонь кончиками пальцем открывает деревянную пробку, а левая ладонь удерживает кувшин. Голубая дымка вышла из него, отчего Саске на секунду замешкалась и посмотрела мне прямо в глаза. Залпом осушает кувшин и передает его мне. Ее тело едва заметно дрожит, покрывается потом и нагревается, но она этого особо не замечает и просто задает мне простой вопрос. Что дальше? Самая простая часть. Коснулся указательным пальцем ее тела в районе сердца и с мягкой улыбкой продолжил. Тебе нужно просто умереть, Саске. Концентрированная тонкая линия молнии насквозь пробивает сердце и выходит из ее спины. Она выражает на лице шок, отчаяние и непонимание. Медленно переводит на свое летальное ранение и уже снова на меня. Из последних сил она проводит дугу ладонью перед собой. Лезвие меча вырывается из ножен и пробивает мне грудную клетку, на что я даже не пытался защититься или уворачиваться от этой атаки. Поймал Саске от падения на землю, удерживая одну руку у затылка, а другую у ее спины. Осталось самое сложное. С неба прямо на нас летит не совсем обычная молния, которая полностью поражает нас, и мир вокруг замирает. Будто время остановилось, но сознание до сих пор анализирует происходящее. Якорь был установлен, а ее душа в моих руках. Теперь мне осталось лишь направить ее. Было ужасно темно. Темнее, чем где бы то ни было. Саске Учиха помнила предательство своего учителя, а холодное ощущение приближающейся смерти было достаточно ужасным и неприятным. Слабость в теле и бессилие погрузило ее сознание во тьму, и в этой тьме не было абсолютно ничего. Ни звуков, ни запахов, никаких цветов. Лишь сплошная тьма и ее мысли. Через некоторое время она заметила, что в этой тьме она не была одна. Маленькие белые точки проходили мимо нее или были впереди нее далекими точками. Еще через несколько мгновений Саске осознала, что это место не было ее подсознанием или плодом ее воображения. Это место действительно существовало, и она на текущий момент не стояла на месте. Она двигалась куда-то вперед. Еще несколько секунд она осознает, что она двигается вперед с просто невероятной, чудовищной и нечеловеческой скоростью. Белые точки – это не что иное, как бесчисленное количество звезд, а она сама находится в космосе. Несмотря на то, что Саске Учиха не видела своего тела из-за того, что весь процесс передвижения, а ее душой управлял Тор, это вовсе не означает, что она не могла контролировать свои действия. Она была просто слишком неопытная и не понимала происходящего. Она не понимала, что именно она здесь делает. пока ее голову не пронзил луч просветления. Вся ее белая душа окрасилась в черное полотно космоса и бесчисленного количества звезд. Ее сознание достигло озарения и понимания устройства в галактике. Ее душу будто направили в источник этих знаний, которые нельзя было просто описать словами или научить. Проблема же заключалась в том, что смертный разум не может безопасно осваивать нечто подобное. Это вызвало непредвиденные последствия. Она разделилась и выталкивала из своей души свои предыдущие реинкарнации. Лишь два имени сохранили в себе силу и влияние даже после слияния с Саски. Индра и Мадара. Они удерживали ее сознание от полного разложения и уничтожения. Использовали безымянные осколки предыдущих реинкарнаций безликих душ и держали ее голову. Я понимаю. Я теперь осознаю, что это такое. Бесконечная сила космоса, сила созидания, сила подчинения, сила доминирования. Это то, чем владел по праву своего рождения Тор. Это и есть его истинная сила. Космос зародил все сущие, и именно по праву наследия Тор был способен управлять всеми стихиями и пространством. Он не использовал эти знания, потому что эта сила сделает все вещи абсолютно скучными, неинтересными и простыми. Какой смысл в сражении, если можно управлять абсолютно всем, что окружает людей? Именно поэтому он предпочитал игнорировать эти знания и сдерживать свою истинную силу. После принятия этих знаний довольно сложно вернуться назад, в смертный мир и в свое смертное тело. Когда ребенку открывают какую-то сложную и очень невероятную тайну, то хочется знать больше, и чем больше времени проходит здесь, то тем больше была вероятность навсегда остаться здесь, стать частью великого и бесконечного космоса. Проходит всего какая-то секунда, и я насильно возвращаю душу Саски из достаточно долгого пребывания в космосе. Я не рассказал Саске о главном, когда говорил о своем прошлом. Когда я покинул ненадолго, то я прямо спросил в сердце, может ли человек стать богом? Ответ, конечно же, был отрицательный, и ему пришлось провести мне целую лекцию о том, что это невозможно по нескольким причинам. Самая основная заключалась в наследии. Мы могли создать полубога стандартным способом. Мы не имели права создавать бога.